В своих мемуарах Никита Сергеевич пишет, что многие в зале выражали несогласие с выступающими, топали ногами, громко протестовали и так далее. Но этого не было. В ВАН подобное просто не принято. Там действуют строгие правила процедуры. Разрешается в ходе дискуссии брать слово для ответа на то или иное выступление или же по порядку ведения, если оратор говорит не на тему или как-то иначе нарушает регламент. В этом случае председательствующий прерывает оратора и дает слово для чисто процедурного возражения. Но Никиту Сергеевича все эти права и правила мало интересовали. И вот на трибуне представитель Филиппин, флегматичный, тщедушного вида мужчина. Он говорил о событиях в Венгрии, об аннексии прибалтийских республик. К тому моменту Хрущев уже уяснил себе, что его выкрики с места никто не слышит, но все же продолжал буйствовать. Кстати, премьер-министр Англии Макмиллан прервал свое выступление, когда Хрущев начал снова что-то выкрикивать, выдержал паузу и с легкой улыбкой в усы произнес: «Хоть бы мне кто-нибудь его перевел, что ли?» Реакция типично британская. Филиппинец же старался не обращать внимания на выкрики. Тогда Хрущев начал барабанить кулаками по столу. Пробовал и топать ногами, но получалось малоэффективно, поскольку пол был устлан сплошным ковровым покрытием. Рядом сидел Громыко. Мало того, что он не пытался успокоить своего соседа, так еще и сам разошился. Кто бы мог представить Андрея Андреевича, бьющего кулаками по столу в зале Генеральной Ассамблеи? Однако я это видел. Громыко все же сумел в какой-то момент объяснить Хрущеву, что тот имеет право перебить оратора и взять слово по порядку ведения. «Ах, все-таки имею право перебить? Очень хорошо!» Обрадовался Никита Сергеевич и поднял вверх табличку с названием своей страны. Председатель прервал филиппинца. Тот покорно сошел с трибуны, а его место быстро занял Хрущев. Причем, подходя к трибуне, он сделал жест рукой, как будто смахивает с нее оратора словно муху. Хрущев, разумеется, начал говорить не по порядку ведения заседания, а свое. Председатель сессии, Фредерик Балант, ирландец, перебил его, мол, извините, но это не по порядку ведения. Однако Хрущев все же успел таки высказаться об американских марионетках на Филиппинах, а про самого оратора сказал: «Не знаю, может быть, он сам по себе и неплохой человек, но ясно, что он выполняет волю своих заокеанских хозяев». На следующий день филиппинец, получив официальный протокол прошедшего заседания, содержащий и высказывания Хрущева, попросил на очередном заседании воспользоваться своим правом на ответ. Это получилось довольно смешно. Филиппинец вышел на трибуну и начал цитировать Хрущева. «Вот он вчера сказал, что он, то есть я, может и неплохой человек, но...» и так далее. Зал разразился смехом. Хрущев же хохотал чуть ли не до слез. Получилось, что обиженный оратор просто повторил его слова. Выступления продолжались. Время от времени в них звучали заявления, которые Хрущев воспринимал как выпады против коммунизма, Советского Союза и социалистической системы в целом. Протестуя, он продолжал стучать кулаками по столу. А потом, в какой-то момент, я вдруг вижу, он снял с ноги ботинок и стучит уже им. Отмечу, что это был не совсем ботинок, хотя так его потом называли во всех газетах мира, а, скорее, башмак, что-то вроде сандалии, с несколькими ремешками на носке. Тупоносую коричневого цвета обувь Хрущев тогда любил носить в теплую погоду. Когда он начал колотить башмаком по столу, мне стало дурно. Думаю, не только мне. Позже Никита Сергеевич пытался объяснить этот случай, взглянуть на него, так сказать, объективно. В своих воспоминаниях он пишет, например, что Неру не очень одобрил его действия, и поясняет, почему вынужден был прибегнуть к башмаку. В зале, прямо перед ним, сидела делегация франкистской Испании, а перед его отъездом из Москвы пребывающая в эмиграции в СССР Долорес Ибаррури, деятель испанского и международного рабочего движения, обратилась к нему с просьбой: «Если будет возможность, пристыдите разоблачить франкистов». И вот после выступления министра иностранных дел Испании он, Хрущев, выполняя просьбу Долорес Ибаррури, стал выкрикивать слова против Франко и для большей убедительности стучать ботинком по столу. Тем самым он выполнил просьбу Долорес. Цель как бы оправдывала средства. Но я помню и другое объяснение, данное им в тот же день, как говорится, по горячим следам. После заседания Хрущев пригласил некоторых руководителей соцстран в свою машину, поскольку устраивал в нашей миссии завтрак в их честь, и по дороге завел разговор о злосчастном башмаке. Сказал, что вывел его из себя испанский оратор, пришлось так бить кулаками по столу, что часы остановились. Вот, думаю, черт возьми, еще и часы свои сломал из-за этого капиталистического халуя. И так мне обидно стало, что я снял ботинок и начал им стучать. И не слова о просьбе, Долорес. Конечно, обидно сломать часы. Хорошо еще, что башмак уцелел. Выступление испанского министра глубоко задело Хрущева. Он тут же потребовал слова в осуществлении права на ответ. Когда его предоставили, стал с трибуны, на чем свет стоит крытый режим в Испании, и самого Франко. А Франко, какой бы он ни был, являлся главой государства, члена ООН. Хрущев кричал, что придет время, и народ Испании поднимется и свергнет кровавый режим. По всем парламентским законам это было явным оскорблением. Председатель сессии прервал Хрущева и заметил, что выступающий оскорбляет главу государства, а это у нас не положено. Он тщетно пытался лишить Хрущева слова, но ведь Никита Сергеевич стоял на трибуне у микрофона, наушников, через которые поступает синхронный перевод, у него не было, и английскую речь Баланда он не понимал. Да если бы и понимал, полагаю, не захотел бы остановиться. Догадываясь, что председатель пытается его урезонить, он обернулся к нему и стал обличать уже Баланда. «Ах, вот как, и вы, председатель, тоже поддерживаете этого мерзкого халуя империализма и фашизма. Так вот я вам скажу, придет время, и народ Ирландии поднимется против своих угнетателей. Народ Ирландии свергнет таких, как вы, прислужников империализма. Ирландцы – народ эмоциональный и горячий». Баланд, услышав выпады теперь уже в свой адрес, стал пунцовым и закричал: «Вы нарушили уже все правила. Я лишаю вас слова и закрываю заседание». И тут Баланд вспомнил, что у него в руках председательский молоток, которым в таких случаях можно стукнуть по деревянной подставке, что он и сделал, но уж очень сильно. Молоток треснул, и головка его, кувыркаясь, полетела в зал. Все замерли. Хрущев продолжал еще что-то выкрикивать, но его уже никто не слышал, так как микрофон отключили. Баланд встал и покинул зал. И только тогда Хрущев, явно нехотя, возвратился на свое место. Потом мне рассказали, что кто-то все-таки подобрал головку молотка в зале, и она до сих пор хранится в здании на Ист-Ривер. У председателя же впоследствии появился новый молоток. Его подарили норвежцы. Он много мощнее сломанного, выполнен из дерева какой-то ценной породы и покрыт орнаментами времен викингов. Сломать его уже не так просто. Да и таких возмутителей спокойствия, каким был Хрущев, больше нет в мировой политике. Что касается нашего предложения о введении тройки вместо поста одного генерального секретаря ООН, то оно вызвало решительный протест всех делегаций, кроме, конечно, наших союзников, и с треском провалилось. Тогдашний генсек ООН швед Даг Хаммаршельд, отвечая на критику Хрущева, упрекнувшего его с трибуны в том, что он целиком и полностью на стороне капиталистического мира, сказал, что не может принять такие обвинения, что является беспристрастным слугой международного сообщества, каковым только и может быть генеральный секретарь ООН, и что, на его взгляд, концепция руководства ООН-тройкой не имеет будущего, и стал настаивать на том, чтобы предложение о тройке ни в коем случае не было принято. В ответном выступлении Хрущев воскликнул: «Ну как же так? Как вы можете выступать против? Я вас принимал у себя в стране, я вас на лодке катал». Обида и недоумение слышались в этих словах. Двое в одной лодке. Думаю, что большая часть делегатов не поняла, о какой такой лодке шла речь. Видимо, сейчас стоит рассказать о том, что имел в виду Никита Сергеевич. Несколькими месяцами ранее Хаммаршельд побывал в СССР. Мне было поручено сопровождать генсека ООН. Показывал ему Москву, принимал участие в его переговорах с Громыко, потом ездил с ним в Дубну, в Институт ядерных исследований. Помню, там мне довелось увидеть Льва Ландау. После того, как мы посетили лабораторию известного физика, директор института Дмитрий Блохинцев напомнил академику Ландау, чтобы он не забыл прийти на завтрак, который дается в честь генерального секретаря ООН. Великий ученый спросил: «А обязательно ли мне там быть? Не хотелось бы тратить время. Работа ждет». Блохинцев ответил: «Нет уж, нужно быть обязательно». Хрущев принимал Хаммаршельда у себя на даче в Пицунде. Анатолий Федорович Добрынин, в тот период заместитель генерального секретаря ООН, в своих мемуарах вспоминает, что он уговаривал Хаммаршельда не садиться на своего любимого конька во время бесед с Хрущевым, не говорить об идее превращения ООН в некое подобие мирового правительства. Хаммаршельд действительно носился тогда с этой идеей. Когда он приехал в Пицунду, то в первой же беседе с Хрущевым все же поднял данную тему. Она показалась Хрущеву скучной и нереальной. Поэтому в какой-то момент он предложил Хаммаршильду выйти и погулять по пляжу. Они подошли к небольшому лодочному причалу. Там слегка покачивалась на воде маленькая, двухместная, лодка. Хрущев жестами предложил Хаммаршильду покататься на ней. Тот согласился. Они сели в лодку. Хрущев взялся за весла, Хаммаршильд устроился на корме. Я было тоже попытался сесть на нос, где еще оставалось место, но охранник схватил меня за руку. «Нет, Виктор, нельзя. Перевернешь лодку». Я растерялся. «Как же они без переводчика?» «Никита Сергеевич, меня не пускают». Хрущев рассудил так. «Ну ничего, мы немножко вдвоем молча покатаемся». И они отплыли. Возле них появилась лодка с двумя охранниками. Я наблюдал с причала, как Никита Сергеевич работает веслами. Минут 30 продолжалась эта морская прогулка. Как и о чем уж они там говорили без переводчика, не знаю, но, когда вернулись, Никита Сергеевич со смехом сказал мне, вот уж где я наговорился всласть. Вечером того же дня Хаммаршильд был приглашен на ужин. Он, видимо, уже понял, что обсуждать с Хрущевым концепцию превращения ООН в мировое правительство не только нецелесообразно, но и, как сейчас говорят, контрпродуктивно. И завел вдруг разговор о книге Бориса Пастернака «Доктор Живаго», вокруг которой тогда у нас разгорелся большой скандал. Хаммаршильд знал это и предельно вежливо защищал право писателя на свободу творчества. Он, разумеется, книгу читал и пытался доказать, что в «Докторе Живаго» не содержится ничего крамольного. Хрущев занервничал и стал возражать ему, повторяя вздорные трафаретные обвинения в адрес Пастернака, публиковавшиеся в наших газетах. При этом чувствовалось, что сам он книгу не читал. К счастью, в беседу вступил В. Лебедев, помощник Хрущева, который на другом уже уровне повел разговор, хотя все с тех же, наших, позиций. Хаммаршильд почувствовал, что перед ним собеседник, хотя бы читавший книгу, и с интересом втянулся в литературный диспут. Хрущеву стало скучно, разговор как бы уже его не касался, он к этому не привык. Никита Сергеевич оборвал Лебедева, хватит, не для этого разговора сюда приехал генеральный секретарь. Вот о какой встрече вспомнил Хрущев, упрекая Хаммаршильда с трибуны ООН. Кто знает, может быть, именно та встреча и породила у Никиты Сергеевича идею о трех генеральных секретарях, чтобы хоть один из них придерживался наших взглядов. Кстати, тогда, в зале заседания ООН, Хаммаршильд на нашего лидера не обиделся. Когда Хрущев вернулся с трибуны на свое место, он подошел к нему. Хрущев как ни в чем не бывало сказал, «Ну, господин Хаммаршильд, не обижайтесь. Знаете, чего не наговоришь в пылу полемики. Приезжайте к нам еще, я вас снова на лодке покатаю». Хаммаршильд ответил, что как раз потому и подошел, что хотел еще раз поблагодарить за ту прогулку. Но Хрущеву больше не довелось покатать Хаммаршильда на лодке. Через год генеральный секретарь ООН погиб в авиационной катастрофе, которая произошла над территорией раздираемого внутренним военным конфликтом Конго, куда он направлялся с миссией мира. Путь к Вене. После сорванной встречи в Париже и отмены официального визита Эйзенхауэра в Советский Союз отношения между нашей страной и США оказались практически замороженными. Контакты на высоком уровне прекратились. 1960-й краткое был годом високосным. А как известно, каждый ноябрь високосного года в США проходят очередные президентские выборы. Уже во время пребывания Хрущева в Нью-Йорке предвыборная кампания набирала темп. На телевизионных экранах шли дебаты между основными кандидатами, тогдашним вице-президентом Ричардом Никсоном и молодым, почти никому неизвестным в Советском Союзе, сенатором Джоном Кеннеди. На открытии выставки «Достижения СССР в области науки, техники и культуры» на переднем плане Р. Никсон, его дочь Патриция, жена Пат, В. М. Суходрев, Ф. Р. Козлов. Нью-Йорк, 1959 год. Одну из таких телепередач я смотрел в гостинице, с удовольствием затягиваясь сигаретой. Надо сказать, что до этой поездки я примерно на полтора года бросил курить. Причем довольно легко. Заболел сильно гриппом, недомогал долго и курить просто не хотелось. А в Нью-Йорке опять закурил. Приехал без сигарет, а уехал с несколькими блоками Мальборо. Да еще Фидель Кастро после встречи с Хрущевым в Нью-Йорке подарил нашей делегации несколько коробок сигар. И все мои коллеги дымили этими сигарами. Теледебаты увлекли меня. Никсона я к тому моменту уже знал лично. Общался с ним в 1959 году на открытии нашей выставки в Нью-Йорке. Кеннеди же я практически не знал, смутно помнил по его короткому общению с Хрущевым, опять же в 1959-м, когда советская делегация приезжала на встречу с членами Сенатского комитета по международным делам. Сенатор и наш лидер обменялись тогда буквально несколькими словами. А вот во время теледебатов я хорошо рассмотрел Кеннеди, и он мне очень понравился. Молодой, симпатичный, говорил не только грамотно, но и убедительно. Никсона наши не любили из-за его активного антикоммунизма. Собственно, на этом он и сделал себе карьеру. Кеннеди пользовался большим расположением советского руководства. Хотя для наших он был непростительно молод, около 45 лет от роду, для почти 70-летнего Хрущева, просто пацан. Выборы состоялись, и победил на них, правда с незначительным перевесом, Джон Кеннеди. И после выборов, и после инаугурации ему от имени Хрущева были посланы поздравления. Кеннеди решил, что надо, не особенно затягивая, встретиться с лидером коммунистической державы, познакомиться с ним, поговорить. Хрущев в данном случае придерживался своей обычной линии, встречаться обязательно лицом к лицу. В предстоящих беседах с новым президентом США он предполагал убедить его в своем миролюбии, конструктивном подходе ко многим вопросам и, может быть, даже уговорить принять наши некоторые внешнеполитические предложения. После подготовительных переговоров было условлено, что встреча состоится 3-4 июня 1961 года в Вене, то есть на нейтральной территории. Из мемуаров ближайших сподвижников Кеннеди известно, что президент США перед встречей с Хрущевым прочитал огромное количество речей и выступлений нашего лидера, отчеты о его встречах с Эйзенхауэром и вообще изучил все, что касалось Хрущева, его образа жизни, методов ведения переговоров и так далее. В свою очередь, много справочной литературы штудировалось и в Москве, Хрущев тоже готовился к встрече основательно. Вместе с тем, несмотря на такую тщательную подготовку, встреча двух лидеров мыслилась как встреча знакомства. Не предполагалось ни подписания соглашений, ни публикации объемистых заключительных коммюнике. Хрущев отправился в Вену поездом. Наверное, он решил за два дня пути, вдали от повседневной кремлевской суеты, еще раз обдумать важную встречу. Я же вместе с большой группой советников и экспертов прибыл в Вену несколькими днями ранее. Помню, мне и моему коллеге-переводчику выделили машину. Водителем оказался молодой австрийский студент. Он таким образом подрабатывал во время каникул. За те два дня, что мы ждали Хрущева, он показал нам свой прекрасный город. Он же и привез нас на вокзал к поезду, в котором прибыл Хрущев. Никиту Сергеевича встречали представители австрийского правительства, сотрудники нашего посольства и других советских учреждений в Вене. В то время пост постоянного представителя СССР при Международном агентстве по атомной энергии в Вене занимал Вячеслав Михайлович Молотов, сподвижник Ленина и Сталина, изгнанный Хрущевым из ЦК и отправленный с глаз долой сначала послом в Монголию, а потом в Вену. Я с интересом наблюдал, как он прошел по перрону и занял свое место в шеренге людей, которые должны были приветствовать Хрущева. С ним была его жена, и вот прибыл поезд. Привычный ритуал встречи. Хозяева страны приветствуют высокого гостя. Хрущев проходит мимо встречающих, поравнялся с Молотовым. Лицо Никиты Сергеевича расплылось в широкой улыбке. Он тепло пожал руку Молотову и сказал: «А, Вячеслав Михайлович, здравствуйте, я вас очень рад видеть. Полагаю, это была их первая встреча после 1957 года, когда антипартийную группу изгнали из ЦК. Внешне встреча эта выглядела вполне дружеской. Кортеж машин покинул вокзальную площадь. Водитель-студент ждал меня, я шел не спеша через большой, с высоким потолком вокзал к выходу. Впереди медленно, старческой походкой семенил Молотов со своей женой, седой благообразной худенькой старушкой. Встреча с Кеннеди. Первая встреча между Хрущевым и Кеннеди состоялась в американском посольстве. С самого начала была достигнута договоренность, если не ошибаюсь, по инициативе Хрущева, чтобы переговоры велись с глазу на глаз, только в присутствии переводчиков. Так оно и было. У Кеннеди после полученного им во время войны ранения болела спина. Поэтому у него в кабинете в Белом доме в течение всего срока пребывания его там стояло знаменитое кресло-качалка с прямой жесткой спинкой. Здесь ему тоже поставили кресло с похожей спинкой. Хрущев сидел примерно в таком же кресле, а между ними стоял низкий столик. Не буду пересказывать весь ход переговоров. Их основные темы – положение в Лаосе, где тогда шла гражданская война, и проблемы ядерных испытаний. Обе стороны признавали, что и войну, и испытания надо прекратить. Но при обсуждении встал вопрос об инспекции и проверке. При слове «инспекция» наших всегда просто оторопь брала. Допустить кого-то в засекреченные районы, а тем более на военные базы, да еще иностранцев, врагов, шпионов. Однако беседа началась издалека, с разговора о семьях, детях. В ходе него Хрущев задал вопрос: «Господин президент, а сколько вам лет?» Кеннеди ответил. Хрущев сказал: «Да, моему сыну сейчас было бы столько же или даже больше». Потом многие утверждали, что таким образом Хрущев уже в первой беседе хотел этими словами поставить на место мальчишку. Он, дескать, задал Кеннеди такой вопрос и затем сравнил его со своим сыном Леонидом, летчиком, погибшим во время войны, для того, чтобы подчеркнуть молодость президента. Могу сказать, как единственный свидетель, который не только слышал вопрос Хрущева, но и видел выражение его лица в тот момент. Это не так, я убежден, что Хрущев вложил в свои слова совершенно иной смысл. Я видел неизбывную грусть в его глазах, слышал тон его голоса и поэтому могу утверждать, что никакой попытки унизить Кеннеди у Хрущева не было. Он как бы на секунду отвлекся от официального момента, вспомнил сына, потому и вырвались у него такие непротокольные слова, и на лице Кеннеди было полное понимание. Потом они стали вспоминать о своей мимолетной встрече в 1959 году. Кеннеди сказал: «С тех пор я, кажется, постарел». Хрущев улыбнулся и ответил: «Так всегда бывает, молодой человек хочет казаться постарше, вроде как и помудрее, ну а человеку пожилому всегда хочется выглядеть помоложе. У меня то же самое было, когда я был юношей». В таком ключе шла у них беседа. Все перипетии тех переговоров изложены довольно подробно в мемуарной и политической литературе. Я же излагаю собственные впечатления. Хрущев напирал на необходимость встреч на высшем уровне, выдвигал свой любимый тезис: «Если мы с вами не договоримся, то как можно ожидать, что договорятся наши подчиненные?» Как я уже отмечал, это был конек Хрущева. Он вообще был импульсивным человеком, говорил ярко, искренно, иногда пускался в длинные рассуждения. Кеннеди выглядел на фоне Хрущева более четким, корректным. Н.С. Хрущев, В.М. Суходрев, Д.Ж. Кеннеди. Вена, 1961 год. Спустя некоторое время шеф американского протокола напомнил, что наступает обеденный перерыв. Это был не просто обеденный перерыв, а один из запланированных официальных завтраков. В первый день, от имени президента США, в приемном зале американского посольства, объявили перерыв. Все перешли в соседний зал, где был накрыт стол. Там уже находились остальные участники переговоров с обеих сторон. Вначале, как это принято в американских домах, всех угостили коктейлями. Потом гости сели за стол. После завтрака, небольшой перерыв, и снова приступили к официальному разговору. Он продолжался еще часа два-три. Хрущев все то время, что я его знал, не курил, а Кеннеди, как известно, любил выкурить сигару после обеда. Прошло часа два после перерыва, смотрю, Кеннеди начал ерзать в своем специальном кресле. Я знал, что у него периодически болит спина. Надо сказать, что в один из перерывов мы с Александром Акаловским, американским переводчиком Кеннеди, как люди курящие, договорились, если уж будет невмоготу, то закурим и в присутствии лидеров. Хрущев никогда не возражал, если рядом с ним курили. Пепельница на столе была, и в начале беседы мы с Акаловским выложили на стол свои пачки сигарет, но к самим сигаретам не притрагивались. Вдруг Кеннеди, обратившись к Акаловскому, попросил у него сигарету. Затем спросил Хрущева, не возражает ли тот, если он закурит. Никита Сергеевич, естественно, не был против. Тут мы с Александром тоже взяли по сигарете и закурили. Потом Кеннеди еще несколько раз стрелял сигареты у Акаловского. Таким был первый день переговоров. Диалог лидеров был ровным, уважительным. Говорили о праве народов на самоопределение, о колониальной политике. К чести Хрущева скажу, что он держался дружелюбно. Подробно, как всегда, разъяснял Кеннеди свою точку зрения. Так же как феодализм неизбежно заменил собой рабовладельческий строй, благодаря незыблемым законам общественного развития, а капитализм пришел на смену феодализму, так и социализм придет на смену капитализму. Кеннеди возражал, говорил о свободе выбора. А что если, к примеру, в Польше, спросил он, в результате свободных выборов к власти придет какая-то другая партия, а не ПОРП? Хрущев в ответ доказывал, что такого никогда быть не может. Теодор Соренсен, ближайший помощник Кеннеди, в своих мемуарах пишет, как велико было искушение президента возразить Хрущеву, приведя в качестве примера события в Венгрии, но он все-таки решил этого не делать. Вечером, гуляя по саду вокруг резиденции советского посла в сопровождении своих помощников, Хрущев начал пересказывать содержание беседы с Кеннеди, делиться впечатлениями. В какой-то момент он обратился ко мне. «Я понимаю, если ты сейчас будешь делать запись, то завтра на переговорах просто заснешь, так что сделаешь ее по возвращении в Москву». Наконец Хрущев закончил свой рассказ, и я с недоумением услышал его итоговое мнение о Кеннеди. Он сказал, «Да, если сейчас у американцев такой президент, то мне жаль американский народ. Я с этим согласиться, конечно, не мог. К тому времени я успел поучаствовать во многих переговорах и повидал немало государственных деятелей. Кеннеди произвел на меня очень хорошее впечатление, хотя я обратил внимание на то, что при встрече с Хрущевым он был несколько напряжен. Может быть, он чувствовал, что находится в обществе человека значительно более опытного. Но я ни разу не заметил, чтобы Кеннеди не мог сразу найти достойный ответ на то или иное высказывание Хрущева. В общем, мне показалось, что американский народ вовсе не вызывает жалости в связи со сделанным им выбором. Отличительной чертой Джона Кеннеди я бы назвал его несравненное обаяние. В нем всегда чувствовалось отменное воспитание. В США не любят слова «аристократ». Там есть старые, славные семьи, которые, переехав в новый свет, и сделали из Америки то, чем она стала. Кеннеди – отпрыск одной из таких семей. Даже его одежда отличалась особым стилем. Он носил однобортные пиджаки на двух пуговицах и, не следуя тенденциям классической моды, застегивал их на обе. Из-за ранения, часто его беспокоившего, он немного сутулился, и пиджак на нем слегка обвисал, но это придавало ему какую-то особую элегантность. Раскованная манера держаться также шла Кеннеди. Недели через две Громыко выступил в МИДе на так называемом партактиве. Андрей Андреевич рассказывал о встрече Хрущева и Кеннеди в Вене. Говорил довольно долго. Приведу лишь одну его фразу. Словом, если попытаться образно выразиться, то это была встреча гиганта и пигмея. Думаю, мне не надо уточнять, кто подразумевался под гигантом, а кто под пигмеем. Мне, честно говоря, было очень стыдно за такие слова своего шефа, но, к сожалению, он так сказал. Громыко выражал мнение самого Хрущева. Потом эта оценка изменилась. Но тогда, увы, на следующий день лидеры встретились уже в здании советского посольства. Опять беседы, потом ланч. Хрущев тогда привез в Вену все, чем только может гордиться русская кухня. Во время переговоров самым трудным оказалось обсуждение германской проблемы. Хрущев жестко говорил о том, что до конца года он подпишет мирный договор с ГДР. Это означало, что ГДР станет полноправной хозяйкой Восточного Берлина и, соответственно, границ вокруг Западного Берлина, который, согласно решениям Ялтинской и Потсдамской конференций, имел особый статус. Кеннеди ни на йоту не отступал от мнения, что такой ход со стороны Советского Союза противоречит всем послевоенным договоренностям и может привести только к серьезнейшему обострению отношений. Но никакие аргументы на Хрущева не действовали. Когда обоим стало окончательно ясно, что каждый остается при своем мнении, было решено завершить встречу. Не прощались, потому что вечером предстоял большой государственный обед от имени президента Австрии. Хрущев еще раз повторил, что намерен до конца года заключить мирный договор с ГДР. Кеннеди, уже стоявший в дверях, грустно улыбнувшись, пожал плечами и сказал, «Ну что ж, видимо, будет холодная зима». На этом переговоры закончились. Вечером два лидера встретились на обеде и концерте. Оба были воплощением доброжелательности по отношению друг к другу. Хрущев оживленно рассказывал Жаклин Кеннеди, которая сидела рядом с ним, о наших собачках, Белке и Стрелке, побывавших в космосе. Сообщил ей, что у одной из них появилось потомство, и пообещал Жаклин подарить щенка. Забегая вперед, скажу, что, когда я вернулся в Москву, мне напомнили об этом обещании. Я сидел в кабинете, диктовал запись переговоров, вдруг меня вызвали к телефону. Звонил председатель КГБ. Естественно, волнуясь, я взял трубку. Это был Семичастный. Он строго спросил, что, действительно Хрущев что-то обещал насчет собак. Я подтвердил, что это так. Хрущев обещал подарить Жаклин Кеннеди щенка. «Спасибо», — сухо сказал чекист и положил трубку. В итоге Жаклин получила щенка по имени Пушинка. Попрощались Хрущев с Кеннеди очень любезно, и мы улетели в Москву. Вернувшись, я сразу засел за диктовку своих записей. Это заняло у меня целые сутки. Громыко поручил заведующему отделом США Добрынину, будущему послу СССР в США, сразу же, по мере готовности, просматривать машинописные листы и править возможные шероховатости. Потом текст поступал Громыко, а далее, прямиком Хрущеву. Надиктовал я тогда 120 машинописных страниц. На следующий год, встретив своего американского коллегу Александра Акаловского, я спросил у него, а он сколько тогда надиктовал страниц, тот ответил, что не меньше 125. Я заинтересовался, почему у него получилось больше, чем у меня. Он объяснил, помнишь, ты отлучился в туалет, когда они по саду гуляли. Так вот, они в это время кое о чем поговорили, о цветах, о газоне. Я поначалу и записывать не стал, а потом позвонил помощник Кеннеди и спросил, о чем они беседовали. Я сказал, да ни о чем, а он заявил, что они ни о чем беседовать не могут. Пришлось мне сделать дословную запись, поэтому у меня получилось на 5 страниц больше. Прощание с Кеннеди. Венская встреча не привела к каким-либо конкретным договоренностям. В чем-то позиции сторон даже разошлись еще существеннее. Но знакомство лидеров двух сверхдержав состоялось, и оно, наверное, получило бы какое-то дальнейшее развитие, если бы не цепь событий, вызванных опрометчивыми действиями Хрущева по размещению наших ракет на Кубе, спровоцировавшими, в свою очередь, Карибский кризис, который разразился в октябре 1962 года. К счастью, он был преодолен, и на протяжении уже следующего года шел активный обмен мнениями по самым разным международным проблемам. Были предприняты конкретные шаги, в частности установлена прямая линия связи между Кремлем и Белым домом, а в августе 1963 года подписан договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. По дипломатическим каналам говорилось, хотя и не в установленном плане, о возможностях новой встречи Хрущева и Кеннеди. Но, наступило 22 ноября 1963 года, день, когда трагически погиб президент Соединенных Штатов Америки. Новость, конечно же, застала всех врасплох и сильно опечалила. Стали поступать сообщения о намерении глав многих государств и правительств поехать в Вашингтон на похороны. Не знаю, как конкретно решался этот вопрос у нас. Не исключаю, что Никита Сергеевич сам хотел отдать последний долг Джону Кеннеди. Но думаю, что определенное влияние на принятие окончательного решения послать на похороны А.И. Микояна, известного своей близостью к Хрущеву, оказала версия советского следа в деле об убийстве президента. Дело в том, что в убийстве подозревался ли Харви Освальд, который до случившегося в течение какого-то времени жил в Советском Союзе. Он попросил политического убежища и, находясь в Минске, куда его определили на жительство, женился на нашей гражданке, а затем, вроде бы разочаровавшись в советской системе, вернулся в Соединенные Штаты. Словом, на этот советский след и намекали тогда американские газеты. Я получил указание сопровождать Микояна. В полночь по московскому времени мы подлетали к аэропорту Гондэр, где должны были сесть для дозаправки. Помощники Микояна, два Василия Васильевича, зная, что наступает день рождения шефа, решили отметить его. Стюардессы организовали закуску, открыли бутылку красного вина, достали заранее приготовленный букет цветов. Когда все было готово, мы попросили одну из них зайти в салон к Микояну и сказать, что его помощники просят выйти к ним. Бортпроводница запротестовала. «Как я могу беспокоить Микояна? Иди, в случае чего мы тебя прикроем», — заверили помощники. Она пошла, Микоян работал с какими-то бумагами. Как потом рассказывала стюардесса, он удивленно поднял на нее глаза и сказал, «Они там что, с ума сошли?» Но все-таки поднялся и вышел. Увидел поднос с бутылкой вина, букет и сразу все понял. Перенесший незадолго до этого операцию, он попросил разбавить ему вино водой. «Ну а вы, — сказал Анастас Иванович нам, — пейте лучше коньяк, что мы и сделали. Так мы отпраздновали его день рождения в небе, на пути в Вашингтон. Самолеты с руководителями почти всех стран мира садились один за другим. Приземлившись, мы сразу же отправились в советское посольство. Послом тогда уже около года был Анатолий Федорович Добрынин, а советником-посланником у него Георгий Маркович Корниенко, выдающийся советский дипломат, впоследствии первый заместитель министра иностранных дел. Микоян расположился в здании посольства, а мы все, в гостинице рядом. Добрынин получил от Госдепартамента инструкции с изложением процедуры похорон. Вначале все должны собраться в Белом доме, оттуда ехать в Конгресс, где стоит гроб с телом Кеннеди, затем процессия пешком провожает гроб до собора, в котором состоится панихида, а потом уже все, на Арлингтонское кладбище. Инструкция содержала также пункт, касающийся формы одежды. В Англии и США на похоронах принято присутствовать в визитке, черном сюртуке с закругленными, расходящимися спереди полами. По всей своей предыдущей практике я знал, что наши руководители ни смокингов, ни фраков не имеют. Каково же было мое удивление, когда Микоян вдруг заявил, что привез с собой какой-то пиджак с длинными полами. Потом выяснилось, откуда он у него появился. Оказывается, Анастас Иванович ездил на церемонию инаугурации президента Пакистана, а там для разных церемоний были предписаны и фрак, и визитка. Микоян решил не нарушать этикета, и ему тогда сшили и то, и другое. Принесли вешалки с костюмами. Выяснилось, что кто-то из обслуживающего персонала, перепутав, на вешалку с фраком повесил полосатые брюки, а на вешалку с сюртуком-визиткой – черные брюки с шелковыми лампасами. Возник небольшой спор. Я сразу обратил внимание присутствующих на то, что костюмы неправильно скомплектованы. Со мной не согласились. Корниенко принес толстенный энциклопедический словарь. Открыли, нашли описание и даже маленькую картинку, которые подтверждали мои слова. Микоян глянул на меня с одобрением. Стали обсуждать, как решить вопросы версии советского следа в деле об убийстве Кеннеди, о которой уже вовсю трубили газеты. Копии каких-то документов из наших архивов о Ли Харви Освальде уже были направлены в США. Микоян привез оригиналы этих документов. Их немедленно переслали в Госдепартамент. Материалы доказывали, что никакого советского следа нет. А у меня, помню, возникла личная проблема. Большая часть похорон проходила на открытом воздухе. Соответственно, надо было быть в верхней одежде. А мое пальто по цвету не совсем подходило к такому случаю. Мелочь, но в подобных обстоятельствах это далеко не так. Выручил меня приятель из нашего посольства, Виктор Исаков, одолживший мне свое темно-синее пальто. В нем я и пошел. Надо сказать, что американская охрана в те дни особо опекала Микояна. Боялись провокаций, не обязательно террористов, а просто психов, которые, не дожидаясь окончания расследования, могли поверить в причастность Советского Союза к убийству Кеннеди. Поэтому, когда мы отправились на похороны, вокруг Микояна образовалось довольно плотное кольцо охранников. Не столько наших, сколько американских. Во время церемонии отпевания в соборе Микоян находился без охраны среди самых почетных гостей в главном нефе. Послы, в том числе и Добрынин, были в боковом пределе. Я проводил Микояна до его места, а сам отошел и, стоя у одной из колонн в соборе, наблюдал всю церемонию. Массивный из полированного дерева, гроб с телом Кеннеди стоял на специальном возвышении. Его так ни разу и не открыли. Священники читали молитвы, пел хор, играл орган. В первом ряду сидели близкие Кеннеди, среди них – Жаклин. Мне тогда показалось, что, несмотря на огромное количество народа, эти несколько человек абсолютно одиноки перед свалившимся на них горем. После отпевания все поехали на Арлингтонское кладбище. Помню, американская охрана в целях безопасности заставила Микояна сесть в автомобиле на заднее сиденье, посредине. Если бы кто-то вздумал совершить террористический акт, то больше всего пострадали бы сидящие слева и справа от Микояна, а это был я и, по-моему, Добрынин. Церемония похорон подробно описана в различных источниках. После кладбища все гости направились в Белый дом. Было еще светло, часа 4 пополудни. Все собрались в банкетном зале. Это, по сути дела, была последняя официальная акция вдовы Джона Кеннеди. На столах – бутерброды, пирожные. Подавали только чай и кофе. Такова западная традиция. На поминках спиртного обычно не пьют. Один из сотрудников Белого дома, с которым я был знаком и который, кстати, как бы опекал Микояна, подошел ко мне и сказал: «Виктор, на столах нет спиртного, но вот там, в углу, дверь, за ней, бар. Если ты или кто-то из ваших захочет, там можно взять спиртное. Это вполне нормально и прилично». Я зашел в бар и, взяв себе стакан виски с содовой, вновь присоединился к Анастасу Ивановичу. Он посмотрел на мой стакан и говорит: «Ты где это достал?» Я отвечаю: «Анастас Иванович, знакомство надо иметь везде. Хорошо устроился. Могу и вам достать». Микоян, конечно, отказался. Через какое-то время тот же сотрудник Белого дома подошел ко мне и сказал: «Было бы неплохо, если бы господин Микоян уходил в числе последних или даже самым последним». Я передал эти слова Анастасу Ивановичу. Жаклин, приехав с кладбища, поднялась к себе. Она, надо сказать, вела себя очень мужественно. Ее лицо закрывала черная вуаль, но, как потом отмечали все, да и я это видел, глаза ее были напряженные и сухи. А когда гости постепенно стали расходиться, она спустилась в холл и прощалась с каждым, обмениваясь несколькими словами. Череда гостей была очень длинной. Мы продолжали стоять у стола. Тут к нам подошел человек небольшого роста и сказал по-русски: «Здравствуйте, господин Микоян». Микоян с вопросительной интонацией поприветствовал его. Человек продолжал: «Позвольте представиться, я, Леви Эшкол, премьер-министр Израиля». Микоян протянул ему руку и заметил: «Вы отлично говорите по-русски». Тот улыбнулся: «Как же мне не говорить по-русски, если я, Лева, школьник из города Николаева. У меня и теперь там брат живет». Несколько минут Микоян говорил с бывшим Левой школьником, а потом мы направились к выходу, туда, где стояла Жаклин Кеннеди. Череда гостей уже иссякла, когда мы поравнялись с Жаклин. Микоян стал произносить слова соболезнования от лица советского руководства, Хрущева и от себя лично. Жаклин взяла руку Микояна в свои ладони, и вот тут я в первый раз за весь день увидел, как на ее глазах появились слезы. «Господин Микоян, передайте господину Хрущеву, что мой муж очень хотел вместе с ним строить прочный мир на земле. Теперь это придется делать одному господину Хрущеву». Я, как сейчас, помню эти ее слова. Когда мы шли к выходу, из боковой двери вышел Пьер Селлинджер, пресс-секретарь Джона Кеннеди. Он явно поджидал нас. Я с ним виделся в Москве. Он приезжал по приглашению Алексея Джубея и встречался с Хрущевым. Селлинджер жестом позвал меня к себе. Я сказал об этом Микояну, и он кивнул: «Иди, иди». Селлинджер отвел меня в сторону. «Я хочу от имени сотрудников Белого дома поблагодарить господина Хрущева за соболезнования и за то, что он прислал в качестве своего представителя столь высокого советского руководителя в лице господина Микояна. Едва мы вернулись в наше посольство, Микоян меня заторопил: надо записать все, что происходило на похоронах, и обязательно слова Жаклин Кеннеди, а также то, что сказал Пьер Селлинджер». Добрынин вызвал стенографистку. Анастас Иванович стал ей диктовать. Конечно, девушка волновалась, а тут еще сильный акцент Микояна. Я почувствовал, что она просто не понимает его. Подошел поближе и стал тихо, но четко повторять то, что диктовал Микоян. Он заметил это и буркнул: «Ты что там делаешь? Правишь, что ли, меня?» Он раздражался, когда чувствовал, что его не понимают из-за акцента. Я это знал, но и выхода тоже не было. Слова Селлинджера я уже продиктовал сам. Весь текст тотчас же отправили в Москву, к Хрущеву. Как это обычно бывает, король умер, да здравствует король. Вечером того же дня в банкетном зале Госдепартамента устроили прием от имени уже вступившего в должность президента Линдона Джонсона. Были все те, кто присутствовал на похоронах. Беседовали друг с другом, ходили по залу. К Микояну подошел Шарль де Голль, французский, мой второй язык, и, хотя у де Голля был свой переводчик, переводил я. Таких мимолетных встреч с сильными мира сего в тот вечер было немало. На завтра мы улетели домой. В Вашингтоне царили смятение и тревога, продолжалось расследование. В тот же день Джек Руби, владелец ночного клуба в Далласе, застрелил Ли Освальда. Клубок затягивался все туже. Американцы сами через посольство посоветовали Микояну не задерживаться с вылетом. Мы все тогда очень устали и проспали весь полет до Москвы. Ближний круг, от визита к визиту. Рассказывая об эпохе Хрущева, нельзя не вспомнить и о некоторых его ближайших соратниках и верных сподвижниках, с которыми мне также приходилось общаться, потому что не один же только Хрущев разъезжал по белу свету. Для поддержания и развития отношений с зарубежными странами он время от времени направлял туда и своих товарищей по руководящему партийному ядру. Об одном из них, Анастасе Ивановиче Микояне, я уже упоминал, но к разговору о нем мы еще вернемся. Я не говорю в данном случае о регулярных консультациях, взаимных поездках на уровне более низком, уровне мидовских чиновников, руководителей министерств, комитетов, ведающих конкретными вопросами промышленности, экономики, военного сотрудничества и так далее. Такие связи осуществлялись постоянно. Можно сказать, что в целом визиты ближайших соратников Хрущева, будучи высокими по протокольному уровню, являли собой продолжение политики Хрущева и становились неотъемлемой частью именно его руководящей воли. И участники таких поездок, в сущности, не скрывали этого, начиная и заканчивая свои вояжи с именем Хрущева на устах. От него передавались приветы, от него привозились устные, а то и более официальные, письменные, послания главам государств и правительств. В некоторых таких поездках я участвовал. Отдельные из них, в силу своей событийности, заслуживают того, чтобы о них вспомнить и кое-что рассказать. Памятна для меня многодневная поездка в Юго-Восточную Азию, конкретно, в Индию и Непал. В ней участвовала целая троица сподвижников Хрущева. Пожалуй, это единственная поездка, в которой, по советским меркам, не было единоличного руководителя делегации, все трое были равны. Но обо всем по порядку. В 50-е годы наши отношения с Индией, великим государством в Юго-Восточной Азии, достигли весьма высокого уровня. Старшие поколения помнят о приезде в нашу страну Джавахарлала Неру, которого, кстати говоря, сопровождала молодая, красивая женщина, его дочь Индира Ганди, будущий премьер-министр и тоже выдающийся деятель мирового масштаба. В 1955 году Индию посетили Хрущев с Булганиным. С тех пор между нашими странами установились по-настоящему деловые отношения, серьезное, глубокое сотрудничество в экономической области. Кроме того, эти отношения затронули и военную сферу. В какой-то период индийская армия оказалась в очень большой степени оснащена советским оружием. В СССР учились индийские офицеры, летчики, артиллеристы. Одним словом, это было время расцвета лозунга хинди, руси, пхай-пхай, что в переводе означает индийцы и русские, братья. На приеме в посольстве Индии в СССР, на переднем плане, Н.С. Хрущев, В.М. Суходрев, посол Индии, Н.А. Булганин. Москва, 1957 год. Кстати, у нас не было тогда города, где бы ни крутили индийские фильмы. Достаточно вспомнить Раджа Капура с его бродягой. И вот случилось так, что количественный перевес в обмене визитами на высшем уровне оказался явно не на нашей стороне, в том смысле, что индийские премьер-министры или президент приезжали к нам чаще, чем советские лидеры этого же уровня ездили к ним. И тогда индийцы стали все более настойчиво просить, чтобы для демонстрации всему миру наших действительно равноправных отношений глава советского государства все-таки посетил Индию. А этим главой у нас тогда являлся председатель Президиума Верховного Совета СССР Климент Ефремович Ворошилов, легендарный полководец времен Гражданской войны, первый маршал, как его называли накануне Великой Отечественной. Ну а к периоду, о котором идет речь, это был глубокий старец, немощный умом и телом, с розовым, как у младенца, цветом лица. Когда советское руководство дало принципиальное согласие на такой визит, возникла проблема. Кто-то сообразил, возможно и сам Хрущев, что Ворошилова нельзя отпускать куда бы то ни было одного, так сказать, в самостоятельное плавание. В Москве с ним проблем не было. Он появлялся на приемах, раздавал государственные награды, принимал верительные грамоты у послов, беседуя с ними минут 10, длинных речей не произносил, словом, беспокойство не вызывал, а славу сохранял. Да и был он под постоянным контролем своих партийных товарищей. Но во время зарубежной поездки, и вот на заседании президиума ЦК нашли выход. Надо дать Ворошилову таких сопровождающих, которые были бы ему ровнее по положению в советской партийной иерархии. Ими оказались Фрол Романович Козлов, как я уже отмечал, второй человек в партии после Хрущева, и широко известная Екатерина Алексеевна Фурцева, тоже член президиума. Таким образом, по своему партийному статусу, а у нас именно это являлось главным, все трое были равны. По мнению Хрущева, это окружение служило гарантией того, что Ворошилов будет в Индии под присмотром и не выкинет ничего лишнего. Придумка хорошая, но надо было еще уговорить индийцев, у которых издавна четко соблюдается самый строгий государственный протокол. Индийцы спросили, кто руководитель вашей делегации? Им бодро ответили, а нет руководителя, есть просто делегация самого высокого уровня. Индийцы возразили, но ведь все-таки Ворошилов, председатель президиума Верховного Совета, глава государства, он принимает верительные грамоты у послов, выполняет иные функции, которые в других странах в руках только президента. Кто же будет принимать рапорты почетного караула? Кто будет отвечать на речь индийского премьер-министра во время банкета? Кто будет отвечать на речи губернаторов тех провинций, которые планируется посетить. Наши в конце концов сказали, что все это будет исполнять Ворошилов, хоть он формально и не глава делегации. На том и сошлись. Каких-то важных переговоров не намечалось. Все знали, что сразу после отбытия этой делегации в Индии будет проездом сам Хрущев. Поэтому визит Троицы планировался как чисто дружеский. Большую Троицу, как мы их стали между собой называть, сопровождали родственники. Ворошилова, невестка, Фурцеву, дочь. Большая Троица в Индии. Не сомневаюсь, что Хрущев и другие члены президиума четко разъяснили Ворошилову, что он лишь один из трех членов делегации. Но как только начальник индийского почетного караула обратился к нему и повел его вдоль строя, Клим о партийной дисциплине забыл. Он ехал в первой машине, в сопровождении главы индийского государства, а в президентском дворце, где нас разместили, ему предоставили лучшие апартаменты. Его невестки соответственно тоже. Екатерину Фурцеву с дочкой Козлова поселили в комнатах похуже. Сразу после нашего приезда я почувствовал какое-то обострение отношений внутри Троицы. К.Е. Ворошилов, с гирляндой цветов, в Индии. 1960 год. А Ворошилов между тем с каждым днем все больше входил в роль лидера. Почести, оказываемые индийцами, ему очень нравились. Гирлянды из живых цветов, россыпи лепестков роз под ногами. Он радовался как ребенок. В какой-то момент Фурцева и Козлов устроили даже нечто вроде мини-заседания президиума ЦК, чтобы поставить Ворошилова на место. Он, конечно, совсем соглашался, но несколькими часами позже, когда проходил очередной митинг или беседа с руководителями Индии, снова увлекался, выходил из-под контроля и выдвигался на передний план. Индийцы же, согласно своему протоколу, активно способствовали этому. К тому же индийские газеты пестрели статьями о легендарном полководце, сражавшемся за свободу простого народа на лихом коне с шашкой наголо. А что можно было рассказать простому жителю Индии о Козлове и Фурцевой? Премьер-министром Индии тогда был Джавахарлал Неру. Надо сказать, он был одним из самых умных и элегантных мужчин в своей стране, да и, по-моему, в мире. Неру был красив, всегда одет в светлый индийский френч, со свежей розой в петлице. Думаю, премьер-министр понимал, что делегация Троицы хоть и довольно высока по уровню, тем не менее решать серьезные проблемы не уполномочена. Поэтому беседу вел очень мягко, без нажима. В процессе разговора какие-то вопросы Неру, конечно, поднимал, но не просил их немедленного разрешения. Он знал, что все им сказанное будет тщательно записано и доложено Хрущеву. Вопросы, в том числе экономические, формулировались им таким образом, чтобы не заставлять гостей давать на них определенные, исчерпывающие ответы. Когда в ходе беседы Неру сказал о том, что в принципе необходимо договориться о поставках определенных средств, речь шла об оружии, Ворошилов вдруг всполошился. Не знаю, какая муха его укусила, а может, Климента Ефремовича взволновало слово «средство», только он внезапно затараторил. Ни о каких средствах мы тут говорить не можем. Это только с Никитой Сергеевичем. А мы не можем. Нам нельзя. Это и без того индийцам было понятно. Но старика занесло, и выглядело это жалко. Я заметил, что на меня с тревогой смотрит Фурцева и Козлов, и еле заметно кивнул им, мол, не беспокойтесь. Переводя, обошел острые углы и интерпретировал тираду Ворошилова в более нейтральном варианте. Однако вокруг сидели индийские дипломаты, владевшие русским языком. Их, разумеется, мне обмануть не удалось. Советская делегация в Индии, в центре, ДЖ, Неру, Ф.Р., Козлов, К.Е., Ворошилов. Дели, 1960 год. Торжественный кортеж, 1960 год. На одном из завтраков, даваемым губернатором штата, у которого мы оказались в гостях во время многочисленных поездок по стране, я сидел рядом с Ворошиловым. Завтрак был устроен в саду губернаторской резиденции, под шатрами. В какой-то момент Климент Ефремович обратился ко мне. «Послушайте, почему это у них в Индии губернаторы? Что за губернаторы такие? Вот у нас в России, я понимаю, были губернии, ими управляли губернаторы. А у них ведь не губернии, а штаты. Почему же губернаторы?» Поскольку Ворошилов плохо слышал, я склонился к самому его уху и объяснил, что слово «губернатор» имеет латинские корни, так называется правитель какой-либо области. В США, например, тоже губернаторы. Он посмотрел на меня с некоторым удивлением и сказал: «Да, а я думал, это только у нас они были». Не могу забыть один нелепый случай. В Калькутте нас повели в прекрасный местный музей. Залы пустовали, присутствовали только служители, так как музей по случаю посещения его высокой делегации для широкой публики был закрыт. Мы шли довольно большой группой, включая экскурсоводов. Впереди, конечно, Ворошилов. Вдруг где-то в углу он углядел человека с длинными нечесанными волосами и потлатой бородой. По виду, настоящий отшельник, в Индии таких людей можно встретить довольно часто. Его волос в буквальном смысле никогда не касалось гребенка. Как потом выяснилось, это был уборщик музея, он принадлежал к секте, члены которой с детства не стригут и не расчесывают свои волосы. Увидев этого человека, Ворошилов резво устремился к нему, вся группа, за ним. Подойдя ближе, Ворошилов стал причитать: «Это что же за человек такой несчастный? Что же у него на голове делается? Что у него с бородой творится? Его надо помыть, постричь и причесать». Кто-то из индийцев негромко разъяснил мне, а я, Ворошилову, почему у мужчины нечесанная шевелюра. Легендарный полководец только отмахнулся и продолжал распаляться: «Ничего подобного, что вы мне тут сказки рассказываете? Просто он бедняк, у него и расчески-то своей наверняка нет». Говорил он это не на шутку гневно, причем, как все глуховатые люди, очень громко, поэтому сглаживать его речь при переводе было непросто. Я, конечно, старался как мог. Вдруг Ворошилов полез в карман и вынул свою расческу. Держа ее в руке, он стал приближаться к уборщику с явным намерением его причесать. У несчастного глаза округлились, в них светился неподдельный ужас. Он буквально вжался в угол, стал зыркать туда-сюда в поисках выхода. Но выхода не было, делегация окружила его со всех сторон. Я думаю, бедняга не понимал, кто мы такие, зачем сюда пришли. Ворошилов подходил все ближе. Тогда я резко и довольно громко воскликнул: «Климент Ефремович, нельзя ему». И только это остановило Ворошилова. Он повернулся ко мне и переспросил: «Нельзя?» Я повторил: «Ну, ладно», — сказал Ворошилов, убрал расческу в карман и пошел дальше. Потом был мавзолей Тадж-Махал. Прошли мы к самой усыпальнице, осмотрели центральную часть, саркофаг. Нам рассказали удивительно красивую легенду о безутешном султане, который воздвиг этот мавзолей, когда умерла его жена. Надо сказать, Тадж-Махал достоин звания одного из чудес света. Построенный на обрыве, отражающийся в зеркале большого длинного бассейна с чистой прозрачной водой, с пятью куполами и четырьмя острыми башнями-минаретами по углам, он действительно оставляет незабываемое впечатление. Мы осмотрели его внутреннее убранство и вышли наружу. Ворошилов сразу же направился к одной из четырех башен. Отмечу, что в каждой из них была дверь, а внутри – винтовая лестница, по которой можно подняться на вершину. На ее двери висел огромный амбарный замок. Ворошилов спросил, что внутри башни. Ему ответили: «Ничего особенного, лестница и все». Тогда Ворошилов заявил: «А я все равно хочу посмотреть». Может быть, он и в самом деле хотел подняться на башню, хотя я не представлял себе, как Климент Ефремович собирался это сделать, ведь даже ходил он с трудом, пошатываясь. Начали искать привратника, у которого мог быть ключ, не нашли. Ворошилов продолжал твердить, что хочет осмотреть башню. Как же так, приехал гость, желает осмотреть достопримечательности, а ему их не показывают. Вот, помню, был я в 20-х годах в Турции, так Софийский собор в Стамбуле осмотрел полностью. Ходил всюду, и меня всюду пускали. А вы? Раскраснелся, разнервничался. Потом махнул рукой и пошел вдоль бассейна. Мы, все за ним. Индийцы, чтобы успокоить высокого гостя, снова стали рассказывать сказочную историю о любви султана, о том, как он, когда жена умерла, все свое состояние потратил на возведение данного чуда. Но Ворошилова эта история не умиротворила. Знакомство с индийским кустарным производством. Слева направо. В.М. Суходрев и К.Е. Ворошилов. 1960 год. Причем тут какие-то цари, короли, султаны и прочие. У нас тоже были цари. Мы от них избавились, разогнали эту шайку. Вот народ, это главное. Вот кто все это создал. И о народе надо говорить. Народ хвалить надо, а не каких-то султанов, которых гнать нужно в шею. Я увидел полные ужаса глаза Фурцева и Козлова и опять как мог сгладил в переводе гневную тираду. В одном из городов нас повезли осматривать выставку товаров, произведенных местными ремесленниками. В Индии тогда проводили кампанию в поддержку кустарных производств. Разумеется, такая продукция для народа доступна, что для Индии очень важно. Словом, ходим по выставке, Смотрим. Много хороших товаров увидели. Велосипеды – основное транспортное средство в Индии, нехитрый сельхозинвентарь, посуду и другие изделия. В конце экскурсии Ворошилова спросили, как ему это все понравилось. Он ответил, что, мол, в общем хорошо, но не совсем продумана организация. Ведь совершенно ясно, как нужно устраивать подобные выставки. Надо, мол, чтобы все велосипеды были в одном месте, все лопаты, в другом, отдельно, грабли, ножи, тарелки и так далее. Чтобы покупатель осмотрел в одном месте все серпы и мог их сравнить, чтобы все было по порядку, одно, другое, третье, четвертое. Вдруг Ворошилов замолчал, подтолкнул меня под ребро локтем, подмигнул и с хитрой улыбкой добавил, а в конце бардачок. Здесь я запнулся и, еле сдерживая смех, вновь стал сглаживать перлы его образной речи. Непальские этюды. К визиту в Индию был приурочен и кратковременный заезд нашей делегации в Непал в ответ на официальное посещение Советского Союза королем Непала. Благо, было близко, и мы быстро оказались в Катманду. Перед нами предстал совершенно сказочный древний город, с красивейшими храмами, дворцами, пагодами. Более-менее современным мне показался разве что центр. На рынках, сидя на корточках, мастера тут же, на глазах у прохожих, изготавливали медные тазы и всевозможную посуду, пользуясь при этом лишь молоточком особой формы. Поражало обилие самых разнообразных статуэток Будды, вырезанных из дерева, кости и сделанных из той же меди. В день нашего приезда король Непала дал завтрак в честь советских гостей. Его дворец был несколько скромнее, нежели Раштрапати-бхаван, в котором мы жили в Дели, но тоже необычайно красивый. Принимали король, королева и премьер-министр. Переводчики во время завтрака сидели позади первых лиц. Король оказался молчаливым человеком. Если и говорил, то очень тихо и лаконично. Словом, вел себя весьма сдержанно и величаво. Закончив трапезу, он, не оборачиваясь, поднял левую руку и слегка раздвинул указательные средние пальцы. Жест был обращен к стоящему за его спиной офицеру. Тот мгновенно вынул из своего кармана золотой портсигар, достал сигарету и вложил ее в пальцы короля. По-прежнему не оборачиваясь, король поднес сигарету к губам. Тут же из-за его спины появилась рука офицера с зажигалкой. Король закурил. Вся процедура заняла буквально несколько секунд. Надо сказать, что манипуляции с сигаретой и зажигалкой были единственным действием, производимым офицером в течение обеда. Все остальное время он неподвижно стоял на вытяжку за спиной монарха. Вечером нас пригласили на официальный большой королевский банкет в честь высоких гостей. Происходило это в самом крупном отеле Катманду. Туда съехалась вся местная знать с семьями и придворными. Переводчиков, кроме меня, было еще два, Юрий Виноградов и Владимир Бурдин, полковник КГБ. Володя прекрасно владел английским. Его засветили еще тогда, когда он ездил в Америку с Микояном. С той поры он уже не мог активно работать в разведке и во время поездок советских высокопоставленных делегаций в англоговорящие страны занимался вопросами координации между нашей и местными службами безопасности, по совместительству иногда выполняя функции переводчика. Ворошилов предпочитал, чтобы именно Бурдин находился рядом с ним, по той простой причине, что командарм привычнее чувствовал себя рядом с полковником.